База Степанова — это всеобщая база вопросов, когда-либо задававшихся на всех ЧГК-турнирах, брейн-рингах и прочих. На своей игре, например. Свечка — сгоревший вопрос, который уже задавался на предыдущих играх и сгорел, — пояснил профессор. Что еще? Перекрутить вопрос — это найти сложный и неправильный ответ на вопрос, в котором правильный ответ как раз самый элементарный. Знаточье? Ну, это наше внутреннее. Гроб — неберущийся вопрос, мертвый. Иван подумал, что у него крыша скоро поедет не только от темноты, но и от рассказов Водяника. Что может быть скучнее, чем разговор с фанатом о предмете его фанатизма? Но ради дела надо. Иван снова начал слушать. К следующей кормежке тюремщик принес электрический фонарик в длинном обрезиненном корпусе. — Так ведь это же мой фонарь! — Иван поднял брови, но ничего не сказал. — Хрен с вами, воришки. Главное, что план действует. Свет. Сейчас это была лучшая вещь на свете. Глаза профессора блестели, ноздри раздувались. Иван сам невольно увлекся. А Водяник с тюремщиком отыграли уже десяток вопросов. Счет был 6-4 в пользу профессора. Лицо Игната было мокрым от пота и счастливым. Скоро можно будет его брать голыми руками. Он как наркоман сейчас, только, к сожалению, у них осталось в запасе всего две кормежки. «Внимание, следующий вопрос», — сказал Водяник. При постройке московского метрополитена даже планировка станции имела идеологический смысл. В отличие от буржуазного метро, где платформы расположены по краям, а рельсы посередине, в Москве, как известно, сделали все наоборот. Так что же, в отличие от буржуазии, является главным в метро согласно марксистско-ленинской идеологии? Вот в чем вопрос. Минута пошла. Щелканье таймера. Тюремщик вдруг поднял большой палец. Лицо его преобразилось, пылало, плавилось в страсти. Да, да, сейчас. Это... Итак, по нашему мнению, главным в метро, согласно марксистско-ленинской идеологии, является выбор пути. И ваш ответ? — уточнил профессор. Выбор пути. — Ответ принят, — объявил Водяник. — Внимание, правильный ответ. — Это будет? Тюремщик выпрямился. Лицо его светилось. Постоял, как пьяный. Неожиданно он покачнулся, обессиленный, отступил к клетке. Прислонился к ней. В следующее мгновение... Рука оберфюрера схватила его за лоб. Другая взяла за подбородок. Резкое движение — крак! Жуткий, какой-то смертельный хруст ударил по нервам. Иван вздрогнул. Тюремщик обмяк. — Многие знания, многие печали, — сказал оберфюрер. Тюремщик начал заваливаться вперед. Колени его подогнулись. В глазах Игната еще целую секунду горел недоуменный огонь, погас. Он упал на пол мягко, как мешок, набитый тряпками. Профессор замолчал, потрясенный. — Мы ведь хотели договориться. Зачем же так? — только и смог сказать он. Оберфюрер присел, просунул руку сквозь решетку, подтянул тело к себе за штанину. «А как?» — Иван посмотрел на Водяника. «Он бы вас ослепил. Забыли?» «Он был?» Профессор сел, прислонившись к решетке. Ноги его не держали. «Он был из наших. Знаточье поганое. Черт возьми!» Оберфюрер дотянулся до связки ключей. Звяк. Он выпрямился и лихорадочно завозился с замком. Наконец нашел нужный ключ. Щелк-щелк. Скрип. Дверь решетки открылась. Начал освобождать остальных, гремя ключами. — А он правильно ответил, проф? — спросил Иван непонятно зачем. Профессор все так же сидел в своей клетке, глядя на тело. Водяник поднял голову. Какой постаревший взгляд у него, — поразился Иван. — Нет, — сказал водяник. — Он перекрутил вопрос. Правильный ответ. Главное в метро — люди. Элементарно. Дальнейшее запомнилось обрывками. Захватив фонарик, они устроили самый настоящий побег по всем правилам, с наведением паники, криками, неразберихой и битьем часовых. По пути захватили два автомата и рожок патронов. Впрочем, им встретилась только пара братьев, иначе трофеев могло быть больше. Слепые не ожидали атаки на своей станции, а противостоять зрячим, когда у тех появился источник света, они не могли. Ивана с компанией держали, как он и предполагал, в маленьком бункере. Вход в него был из туннеля, ведущего на юг, через озерки и дальше, к Невскому. Так что теперь они шли по туннелю. Появление света принесло и некоторые сюрпризы. — Так, — протянул оберфюрер, глядя на Юру Нельсона. Луч фонаря упирался новому знакомому в лицо. — Так. А что? — тот с испугом оглядел себя. Иван подумал, что еще немного, и он не сможет больше сдерживаться. Наржать пробивало просто сил нет. — Действительно. В чем проблема, Убер? — спросил Иван. — Он же тебе сразу сказал, как его называют? Оберфюрер почесал небритый подбородок. — Да. Я-то думал, его Нельсоном как адмирала прозвали. Мол, одноглазый. — Тогда был бы Кутузов, — сказал Иван. — И однорукий, — неумолимо закончил оберфюрер. — Впрочем, это никогда не поздно исправить. Юра по прозвищу Нельсон оказался негром. Слегка бледным из-за жизни под землей, но все-таки чернокожим. — Бывает, — подумал Иван. Прошло полчаса. — Фигли! — продолжал возмущаться оберфюрер, пока они шли по туннелю к озеркам. — Оно вон как вышло! Какой-то Нельсон Мандела! — Эй, Мандела! — обратился он к негру. — Ты правда черный? Или меня глаза обманывают? — Возможно, оберфюрера и обманывают глаза, — подумал Иван. — Но тогда у нас у всех массовые галлюцинации. И это, говорит человек, использовавший в метро галлюциногенное оружие. — Отстань от человека, — сказал Иван. Его поддержал профессор Водяник. — Действительно, сколько можно? Оберфюрер остановился, круто повернулся. Иван понял, что сейчас будет драка. — Баста! Так, я не понял. Я что, выгляжу как сосунок, которому нужны советы? Иван усмехнулся. — А я что, выгляжу как человек, которому стоит предъявлять претензии? Как думаешь? С минуты они смотрели друг на друга. Глаза в глаза. Кто кого переглядит. Потом оберфюрер выругался сквозь зубы и отступил. Дальше пошли молча. — Похоже, ты действительно немного расист, а, Убер? — спросил Иван миролюбивым тоном. Скинхед окинул его ледяным взглядом. Ноздри раздувались. — А ты сомневался? — А как же Киплинг? — напомнил Иван. — Он умер,